«Какая мерзость!» — в сердцах вскричал Ахмед Назарыч, кривя свое пластилиновое лицо. «Как не стыдно! Сначала полез, а потом убил! Убил женщину!» «Законы военного времени!» — развел руками в свое оправдание Борис Давыдович, огорчаясь за бывшее преступление. «Но какова она?» — просиял он. «Вот что называется камикадзе. Она мстила за попранную Германию. Я где-то читал подобную историю», — угрюмо сказал Юра Федоров, которому тоже не понравилось. «Я не знаю, что вы читали, молодой человек», — сказал Борис Давыдович, «но я рассказал историю из моей жизни». «Все военные истории похожи», — примирительно вставил сторож Егор. «Это в какой Германии было?» — заинтересовалась я. «В Западной или в ГДР?» В ответ на мой вопрос Юра Федоров подчеркнуто громко расхохотался, а Ахмед Назарыч торжествующе произнес: «Нет, вы видите? Видите?» Он сидел, демонстративно отвернувшись от меня, а женщины следили за тем, чтобы мужчины были бескомпромиссны и справедливы. «Как вы можете так?» — разгневался Борис Давыдович. И ему, как Илье Муромцу, гнев был к лицу. «Она такая же, как та немка». «Неправда!» — запротестовала я. «Я чистая!» — и подумала про Ритулю. «Чистая?» — фыркнул Ахмед Назарыч. «Да от нее, не глядя на меня, за версту несет грехом!» Но Егор с Мерзляковым бросились на мою защиту и говорили, что я орудие судьбы и мести, и что недаром скончался Владимир Сергеевич, и что затем, доведенные ими до отчаяния, я бросила вызов. Но я возразила, дался им всем вызов, что я вызова не бросала, про любовь распинаться не стала, видя их чудовищное отношение к Леонардику. На этом месте ручка выпала из моих рук, и я ничего больше не писала 3 недели. Во-первых, заканчивала махеровое одеяльце, а во-вторых, высиживала свое пузо неподалеку от города Сухуми, куда меня уволок и похитил пианист Дато к своим менгрельским родственникам. Гулкой, безалаберный, пахнущий свежим ремонтом дом стоял у самого моря. Сначала шли дожди, родственники жили в постоянном шуме. Казалось, они вечно ссорятся и оскорбляют друг друга. А это они так разговаривали между собой. У них была даже своя домашняя долгожительница, бабка 96 лет, маленькая кривоногая хлопотунья. Бабка с тех пор померла. «Вы в Бога верите?» — вежливо поинтересовалась я. Крякнула бравая бабка, не вынимая изо рта сигарету «Космос». «Как не верить?» Дато играл Шуберта на расстроенном пианино. Я приходила к нему по ночам, забывая о роковой беременности, а он даже не заметил, сказал: «Ты здесь поправилась». В этом весь мужчина, не видит в упор. Я многое передумала, глядя на осеннее море. Мы ходили на местную свадьбу с поросятиной. Тамада зычно выкрикивал «Тосты!», танцевали, подрались. За свадьбу отдали 25 тысяч. У них деньги ходят по кругу. Одному молодому человеку отрезали в драке кончик носа. Умышленно? Об этом на следующий день много спорили. Разгар спичечного кризиса. Цена за коробок доходит до рубля. Потом литовцы. Они проезжали через нашу деревню на «Москвиче». Лет под 30, вполне заурядная внешность, и попросили попить. Тетя Венера, здесь имена не менее пышные, чем растительность, вынесла им воды и угостила сладким лиловым виноградом из сада. Мы пошли с ними на пляж с этими литовцами. Они ехали в Батуми. «На обратном пути заезжайте», — сказал Дато. Они записали адрес и укатили. Наутро пришел милиционер. В записной книжке литовца он нашел адрес дома. Мы сначала думали, что они спекулянты, но оказалось, что их убили. Они остановились на ночлег возле живописной речки. Литовца зарезали и бросили в воду. Жену подожгли вместе с машиной, облив ее бензином. «Почему?» — спросила я. «Садисты», — объяснил милиционер. «Менгрельские милиционеры больше похожи на жуликов, чем на милиционеров». «Вы их поймаете?» — спросила я. «Обязательно», — сказал милиционер. Он допил стакан шампанского, вытер пот со лба и пошел себе прочь ленивой походкой толстого субтропического человека. а дотло поднялся наверх в прохладные комнаты и заиграл музыку Шуберта на расстроенном пианино. Литовку звали, кажется, Кристина. Она села мужу на плечи, и они так медленно входили в море, а мы сидели с дотло на большом оранжевом полотенце и резались дурака. Я уезжала из этого дома, окруженного хурмой и гранатовыми деревцами. Поспевали мандарины. Они были внешне еще зеленые, но в серединке бледно-желтые, вполне съедобные. Какое-то имеет значение. По ночам, когда родственники засыпали тяжелым, нерадостным сном, они шумно вздыхали, охали, скрипели матрасами и заунывно пердели, я, крадучись, приходила к дотло, но оставалась сухая и равнодушная. Впервые я чувствовала отвращение к прославленному корню жизни. Дотло недоумевал. Я сама вяло недоумевала. Твой мясистый отросток мне вовсе не интересен. Он хотел меня ударить, но там спали родственники, в темноте мерцали хрустальные вазы, и он только сказал шепотом: «Уходи». Я ушла. На менгрельской свадьбе матери невесты было 35 лет. Я рожу не сына, а сразу внука. «У тебя, — спрашивает Ритуля, — может быть, денег нет?» А у меня и в самом деле нет денег. Мне нужны джинсы для беременных, но мне лень доставать. Повсюду сволочь. Писать не хочется. Ничегошеньки не хочется. Умирать тоже неохота. А Ксюша далеко. Назад, назад, к тем счастливым временам, когда елось и пилось, и хотелось, и моглось. Назад, в сладкую пошлость жизни, когда все интересно, как кто на тебя посмотрит, как рыбьим хвостом забьется лечь в его штанах, как выйдешь и начнешь танцевать, как Карлос бросится срывать с себя шубу, боевой прогрессивный посол, как Владимир Сергеевич, зажмурившись после обеда, поделится с тобой очередной государственной сплетней, возведенной в ранг тайны, и пригласит от нечего делать в оперу, как хотелось мне съездить в Париж, Амстердам, Лондон. Не пустили. Как хотелось потрогать удивительные украинские груди активистки Нины Чиж. Как хотелось всего. Назад, назад, в те стародавние, почти былинные времена, когда через заграждения, заслоны, заставы я, как Гитлер, прорвался в Москву, охмуряла Виктора Харитоновича, околпачивала простофильного дедулю. Опять Ритуля пристает ко мне со своим вшивым Гамлетом. Ритуля проживает с ним второй месяц и заметно обогатилась. Она говорит: «Давай». Теперь она заводила. Мне надоели ее приставания. Я отвечала: «Ладно, мне все равно». А раньше было не так. Я теперь даже не боюсь Леонардика. Он войдет, а я ему скажу: «Подлец, вот твоя работа». И кем бы он ни был, ему станет стыдно. А я все равно рожу. Нет, не потому я рожу, что из мести или от злобы. Не за тем, чтобы посмотреть, кем он вырастет. И не для интересов науки или религии. А потому я его рожу, что другого выхода у меня нет и не будет. Прекрасна русская осень, Пушкин прав. Если бы я, как он, умела писать стихи, я бы только об осени и писала. О том, как падают желтые листья, небо завалено тучами, а когда разгуляется, оно прозрачно, как мыльный пузырь. А солнце? На солнце не больно смотреть. Разве это не замечательно? Но потом придет зима, и она все убьет. Я сама похожа на осень, а остальные на зиму. Во всяком случае, на меня наехала машина, когда после долгих споров я выходила от новых друзей, наехала и переехала. Когда я около 2 часов ночи выходила, тут меня этот Степан и настиг, врезавшись мне в самое бедро. Меня многие считали умной, удивляясь моему уму. И правильно делали, потому что врать не стану, дурой никогда не была. И вот, побывав у новых друзей несколько вечеров кряду, я что-то стала соображать. Дотло, когда узнал, где я бываю, сказал: «Ты представляешь себе, куда ты ходишь?» А я и не знала, что ты трус. А он сказал: «Я просто работать нормально хочу, это не трусость». А Ксюша мне со своей стороны говорила: «Нынче солнышко у вас...» Она французилась, конечно, со временем. «Открывается новый счет. Этот счет только-только открылся, и он в твоей жизни ничего хорошего, кроме плохого, не даст, потому что у вас, — говорит Ксюша, — нет, это Мерзляков говорит, иезуит, — не страна, а зал ожидания. И основной зубоскалит вопрос — быть или убыть? Однако сам до сих пор не убывает, но это все неинтересно. Я другое хочу сказать. Ксюша утверждала, что раз двойной счет открылся, то теперь уже не ясно, что будет в конце концов выгоднее. И если даже не выгорит, так ведь и в первом счете может не выгореть. И вся жизнь сложится подло и незаманчиво. Для меня ее слова были поначалу пустым звуком, и я ничего в них не поняла, потому что Ксюша умела порой говорить неясными загадками, и я только подумала, сама-то иначе устроила, за стоматологом. Но я тоже кое-чему научилась, и когда входила на вопрос «как дела?», лепила «плохо» и щуриться научилась. И крайней бедности в них не отметила. У некоторых даже средства транспорта. В общем, стали они меня убеждать в том, что Степан недаром меня переехал, хотя я по возможности им возражала, не может этого быть. А они посмеиваются. Знаешь ли ты, что за их лимузинами всегда мчатся вдогонку кареты скорой помощи, дабы на всякий случай подбирать зазевавшихся пешеходов, которых они как кегли сбивают? Что вы говорите? Какой ужас! А они посмеиваются, говорят, если бы они тебя собрались, это самое, то взяли бы грузовик или бульдозер. А раз выбрали Запорожец, то с тонким расчетом предупредить и покалечить, ибо что в тебе самое главное?